Фрамюль, 8 мая 1945. Все. Точка. Кончилась война. Войне хана. Мы выиграли. Моя жизнь на ферме тоже скоро кончится, если вернется папа. Все в доме сияют, а я, глядя на них, чуть не плачу. Мне посреди всеобщей радости вдруг вспоминаются ночи в подвале, и это ее омрачает. Как будто сердце атрофировалось, и заржавевшие клапаны счастья больше не открываются. Настанет ли когда-нибудь день или ночь, когда вернется покой, как при тебе? Не знаю. Пока что я плохо сплю. Меня будет малейший шорох, и в полусне терзает страх. Вдруг завоет сирена, но чаще всего это топот ежа под кроватью. Эмиль повесил между двумя деревьями перед домом гамак. По вечерам после работы лежит там с книжкой, раскуривает трубку, выпускает несколько колечек и идет за мной. «Залезай, увидишь, как там хорошо читать». Гамак — его гордость. Но я залезаю, и правда красота. Чувствуешь себя в подвесном коконе или в чьих-то объятиях. «Если захочешь, можешь потом жить со мной, Розали. Я очень надеюсь, что твой папа вернется. Но если что, ты знаешь, где я». Он робеет, когда об этом заговаривает. Примерно так же, как когда говорил о стихах, которые не он писал для Розали. «Кем только он для меня не был, пока я тут жил. Старшим братом, приятелем, дядюшкой-весельчаком, временным папой и наставником в прогулах и прогулках. И успевал при этом делать всю работу на ферме и собачиться с милой сестрицей. А можно ежика с собой взять?